Руфин, один из предводителей галлов во время восстания Виндекса. История, книга 2, глава 94. Руфрих Криспин, префект претерианцев при императоре Клавдии, первый муж Попеи Сабины, позднее жены Нерона. Аналы, книга 11, главы 1 и 4, книга 12, глава 42, книга 13, глава 45, книга 15, глава 71, книга 16, глава 17. Сабин, смотри Тити Сабин или Флавий Сабин, брат императора Веспасиана. Сабинини, древнеиталийское племя в гористой области к северо-востоку от Рима. Аналы, книга 1, глава 54, книга 11, глава 24, история, книга 3, глава 72. Сабрина, река в Британии, ныне Северн. Аналы, книга 12, глава 31. Савфей Трог, участник оргий Мессалины. Аналы, книга 11, глава 35. Сакровир, смотри, Юлий Сакровир. Салей Бас, эпический поэт, первый век нашей эры. Ни одно из произведений Баса до нас не дошло. Об ораторах, главы 5, 6, 9, 10. Салиен Клемент, сенатор, выступивший с обвинением Юния Галлиона, брата Луция Анея Сенеки. Аналы, книга 15, глава 73. Салии. Две древние жреческие коллегии из 12 патрициев каждая, заботившиеся об отправлении культа Марса. Во время праздника в честь Марса 1, 15 и 19 марта Салии исполняли военные пляски и древние песнопения. Аналы, книга 2, глава 83. Салюстиевы сады. Сады в северо-восточной части Древнего Рима, посаженные на Квиринале знаменитым историком Салюстием. Аналы, книга 13, глава 47, история, книга 3, глава 82. Салюстий Крисп Гай, прославленный римский историк, 86-35 годы до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 30. Салюстий Крисп, внучатый племянник историка Салюстия, усыновленный им, приближенный Августа и Тиберия. Умер в 20 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 6, книга 2, глава 40, книга 3, глава 30. Салюстий Крисп Пассиен Гай, знаменитый оратор и острослов. Аналы, книга 6, глава 20. Салонина, жена Алиена Цицины, история, книга 2, глава 20. Сальвий Кокцеян, племянник императора Отона, история, книга 2, глава 48. Сальвий Отон Марк, римский император с 15-1 по 16-4 69 года нашей эры, свергнутый Вителием, в молодости приближенный Нерона. Аналы, книга 13, главы 12, 45, 46, книга 14, глава 1. История, книга 1, главы 13, с 21 по 24, с 26 по 36, 39, 47, 50, 64, с 70 по 90. Книга 2, главы 1, 6, 7, с 11 по 14, с 16 по 18, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, с 38 по 60, 63, 65, 76, 85, 86, 95, 101. Книга 3, главы 10, 32, 44. Книга 4, главы 1, 17, 54. Агрикола, глава 7, об оратора, глава 17. Сальвий Отон Тициан, Луций. Консул 52 и 69 годов нашей эры, старший брат императора Отона. Аналы, книга 12, глава 52, история, книга 1, главы 75, 77, 90. Книга 2, главы 23, 33, 39, 40, 44, 60. Агрикола, глава 6. Самаритяне, жители Самарии, области Палестины между Иудеей и Галилеей. Аналы, книга 12, глава 54. Самий, влиятельный римский всадник, аналы, книга 11, глава 5. Самний, область в центральной части Апеннинского полуострова, с жителями которой, самнитами, римляне вели упорные войны с 340 по 290 год до нашей эры и позже, пока не утвердили своего господства над всем полуостровом. Германия, глава 37. Самниты – племя, населявшее древний Самний. Аналы, книга 11, глава 24, книга 15, глава 13, история, книга 3, глава 59. Самус – город на одноименном острове в Эгейском море. Аналы, книга 6, глава 12. Самусцы – жители острова Самуса. Аналы, книга 4, глава 14. Самофрака – остров на Эгейском море у побережья Фракии. Аналы, книга 2, глава 54. Санбул – гора в Ассирии. Аналы, книга 12, глава 13. Санквиний – Максим Квинт. Консул Суфект, предположительно, в 23 году нашей эры, во второй раз в 39 году. Наместник Нижней Германии в 47 году. Аналы, книга 6, глава 4, 7, книга 11, глава 18. Сантоны, гальское племя, обитавшее в Аквитании. Аналы, книга 6, глава 7. Санция, сестра претора Консидия Прокула. Аналы, книга 6, глава 18. Сардиния, остров на Средиземном море, захвачен римлянами в 238 году до нашей эры. Аналы, книга 2, глава 85, книга 13, глава 30, книга 14, глава 62, книга 16, глава 9, 17. История, книга 2, глава 16. Сарды. Главный город Лидии, на западе Малой Азии. Аналы, книга 2, глава 47, книга 3, глава 63, книга 4, глава 55. Сариолен Вокула. Сенатор, известный доносчик в правлении Нерона. История, книга 4, глава 41. Сарматы или Савроматы. По Геродоту, кочевые племена, обитавшие в Нижневолжских и Приуральских степях. Географ Птолемей, II век нашей эры, называл территорию к востоку от Вислы и Карпат европейской Сарматией, а Балтийское море – Сарматским океаном. У Тацита сарматы – общее название населения восточноевропейской низменности от Балтийского моря до Волги. Аналы, книга 6, глава 33-35, книга 12, глава 29, история, книга 1, главы 2 и 79, книга 3, главы 5-24, книга 4, главы 4-54, Германия, главы 1-17-43-46. Сатрих Секунд, обвинитель Кремуция Корда, раскрыл заговор Сеяна. Аналы, книга 4, глава 34, книга 6, главы 8 и 47. Сатрия Галла, жена Гая Кальпурния Пизона, главы заговора против Нерона в 65 году нашей эры. Аналы, книга 15, глава 59. Сатурн – древний италийский бог посевов и земледелия, отец Юпитера, Плутона и Юноны, римская мифология. Аналы, книга 2, глава 41, история, книга 1, глава 27, книга 5, главы 2 и 4. Сатурнин – смотри Апулей, Сатурнин Луций. Свардоны – сварины. Небольшое германское племя, обитавшее в южной части Ютландского полуострова, Германия, глава 40. Свебия – область расселения германских племен, объединявшихся под общим собирательным названием Свебы. Германия, главы 43 и 46. Свебское море – так называется у Тацита Балтийское море. Германия, глава 45. Свебы – свевы. Собирательное название ряда германских племен, обитавших на северо-востоке Германии. Аналы, книга 1, глава 44, книга 2, главы 26, 44, 45, 62, 63, книга 12, глава 29. История, книга 1, глава 2, книга 3, главы 5 и 21, Германия, главы 2, 9, 38, 39, 41, 43, 45, Агрикола, глава 28. Сведий Клемент Центурион. История, книга 1, глава 87. Книга 2, глава 12. Свесса Помеция. Город италийского племени Вольсков в Лации. История, книга 3, глава 72. Светоний. Смотри, Светоний Паулин. Светоний Паулин Гай, римский полководец, наместник Британии в 59-61 годах нашей эры, консул в 66 году. Аналы, книга 14, главы 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39. Книга 16, глава 14. История, книга 1, главы 87, 90. Книга 2, главы с 23 по 26, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 60. Агрикола, главы 5, 14, 16, 18. Свионы – германское племя, обитавшее в Скандинавии на территории нынешней Швеции. Германия, главы 44-45. Свободы – храм. Храм в Риме, его местонахождение не установлено. История, книга 1, глава 31. Священная дорога – Via Sacra. Улица в Риме, проходившая через Римский форум, мимо Палатинского холма к Капитолийскому холму. История, книга 3, глава 68. Север, строитель Золотого дворца Нерона. Аналы, книга 15, глава 42. Сегест, знатный херуск, отец Туснельды, жены Армении. Аналы, книга 1, глава 55, 57, 59, 71. Сегеста, город на северо-западе острова Сицилии. Аналы, книга 4, глава 43. Сегимер, знатный херуск, брат Сегеста, передавшийся римлянам в 15 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 71. Сегимунд, сын знатного херуска Сегеста, врага Армении. Аналы, книга 1, глава 57. Седохезы, народность, обитавшая в Колхиде, Закавказье. История, книга 3, глава 48. Сей квадрат. О нем ничего не известно. Аналы, книга 6, глава 7. Сей Страбон, префект претерианцев, отец Сеяна. Аналы, книга 1, глава 7 и 24. Книга 4, глава 1. Сей Туберон, легат войск Германика во время похода 16 года нашей эры, брат Элия Сеяна, консул суфект 18 года нашей эры. Аналы, книга 2, глава 20, книга 4, глава 29. Секваны, крупное гальское племя, обитавшее в бассейне реки Дубис, ныне Ду, притока Арара, ныне Соны. Аналы, книга 1, глава 34, книга 3, глава 45-46, история, книга 1, глава 51, книга 4, глава 67. Секст Апулей, смотри Апулей Секст. Секст Вестилий, смотри Вестилий Секст. Секст Марий, смотри Марий Секст. Секст Папиний, смотри Папиний Оленний Секст или Папиний Секст. Секст Помпей, смотри Помпей Секст. Секстий Африкан, консул суфект 59 года нашей эры. Аналы, книга 13, глава 19, книга 14, глава 46. Секстий Пакониан, бывший претор. Аналы, книга 6, главы 3, 4, 39. Секстилий Феликс, римский военачальник, действовавший против мятежных племен во время восстания Цивилиса. История, книга 3, глава 5, книга 4, глава 70. Секстилия, мать императора Вителия и его брата Луция Вителия. История, книга 2, глава 64. Секстия, теща Луция Антистия Ветера, консула 55 года нашей эры. Аналы, книга 16, глава 10. Секстия, жена Мамерка Скавра, вместе с ним покончившая самоубийством в 34 году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 29, книга 16, глава 10. Секунд, смотри Юлий Секунд. Секунд Каринат, смотри Каринат Секунд. Селевк, астролог и прорицатель императора Веспасиана. История, книга 2, глава 78. Селевк Никатор, выдающийся полководец Александра Македонского, основатель царства Селевкидов в Сирии. Годы правления 312-281 до нашей эры. Аналы, книга 6, глава 42. Селевкия, город в Вавилонии на правом берегу Тигра. Аналы, книга 6, главы 42-44, книга 11, главы 8 и 9. Селевкия, город в Сирии. Аналы, книга 2, глава 69. История, книга 4, глава 84. Семноны, ветвь германского племени свебов, обитали между Эльбой и Одером в нынешнем Бранденбурге. Впоследствии переселились в юго-западную Германию. Аналы, книга 2, глава 45. Германия, глава 39. Семпронии, знаменитый римский род. Аналы, книга 1, глава 53. Семпроний, смотри Семпроний Гракх Гай, народный трибун, или Семпроний Гракх Гай, или Семпроний Гракх Тибери, народный трибун, или Семпроний Гракх Тибери, трагический поэт, или Семпроний Лонг Тиберий. Семпроний Гракх Гай, брат Тиберия Гракха, народный трибун 123-122 годов до нашей эры, оратор, вождь демократической партии популяров. Погиб в вооруженной борьбе с партией оптиматов в 121 году. Аналы, книга 3, глава 27, книга 12, глава 60, об ораторах, главы 18, 26, 28, 40. Семпроний Гракх Гай, сын Тиберия Семпрония Гракха, сосланного на остров Керкину и там умерщвленного, претор в 33 году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 13, книга 6, главы 16 и 38. Семпроний Гракх Тибери, старший брат Гая Гракха, народный трибун 133 года до нашей эры, вождь партии популяров, автор аграрных законов в интересах безземельных и малоземельных крестьян, убит в 133 году до нашей эры сторонниками партии оптиматов. Аналы, книга 3, глава 27, об ораторах, главы 28-40. Семпроний Гракх Тибери, трагический поэт, сослан Августом, умерщвлен по приказанию Тиберия в 14 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 53, книга 4, глава 13. Семпроний Денс, центурион, история, книга 1, глава 43. Семпроний Лонг Тибери, консул 218 года до нашей эры, история, книга 3, глава 34. Сенека, смотри Анней Сенека Луций. Синицион, смотри Клавдий Синицион или Гераний Синицион. Сений, автор закона 29 года до нашей эры о включении некоторых плебейских родов в число патрицианских. Аналы, книга 11, глава 25. Сеноны, гальское племя в V веке до нашей эры, перевалившее через Альпы и в 390 году до нашей эры захватившее Рим. Аналы, книга 11, глава 24, книга 15, глава 41. Сенская колония, Сена Юлия, город в Этрурии, ныне Сиена. История, книга 4, глава 45. Сенций, казнен при Нероне. Имя Сенция среди казненных Нероном больше никем не упоминается. История, книга 4, глава 7. Сенций Гней, консул Суфект 4 года нашей эры. Аналы, книга 2, глава 74, а также 76, 77 и 79 по 81. Книга 3, глава 7. Сенцы, жители Сенской колонии. История, книга 4, глава 45. Септимий Центурион. Аналы, книга 1, глава 32. Серапис или Сарапис. Египетский бог подземного царства. История, книга 4, главы 81 и 84. Сервей Квинт. Легат Германика, назначенный в 18 году нашей эры наместником Коммагены. Аналы, книга 2, глава 56, книга 3, глава 13, 19, книга 6, глава 7. Сервии, знатный римский род, история, книга 2, глава 48. Сервий Гальба, смотри Сульпиций Гальба Сервий. Сервий Корнелий, смотри Корнели Орфит Сервий. Сервий Малугинский, смотри Корнелий Лентул Малугинский Сервий. Сервий Туллий, согласно римской исторической традиции, шестой царь римлян, преемник Тарквиния Древнего. Аналы, книга 3, глава 26, книга 15, глава 41, история, книга 3, глава 72. Сервилиевы сады находились предположительно на южной окраине Древнего Рима по дороге в Остию. Аналы, книга 15, глава 55, история, книга 3, глава 38. Сервилий Марк, консул 3 года нашей эры. Аналы, книга 2, глава 48, книга 3, глава 22. Сервилий Барея Соран. В 52 году нашей эры консул на следующий срок в правлении Нерона, предположительно в 61-62 годах. Наместник провинции Азия. Казнен в 66 году. Аналы, книга 2, глава 53, книга 16, главы 21, 23, 30, 32, 33. История, книга 4, глава 7, 10, 40. Сервилий и Саврик Публий. Консул 48 года до нашей эры. В 46 году наместник провинции Азии. Аналы, книга 3, глава 62. Сервилий Нониан Марк, крупный римский историк, консул в 35 году нашей эры, умер в 59 году. Аналы, книга 6, глава 31, книга 14, глава 19, оборатора, глава 23. Сервилий Туск, обвинитель на процессе Мамерка Скавра в 34 году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 29-30. Сервилий Цепион Гней, римский военачальник, в 105 году до нашей эры, разбитый кимврами. Германия, глава 37. Сервилий Цепион Квинт, консул 106 года до нашей эры, автор закона о возвращении судебной власти сенату. Аналы, книга 12, глава 60. Сервилия, дочь Сервилия Бареи Сурана. Аналы, книга 16, глава 30-33. Сергий Кателина Луций, организатор заговора, раскрытого и подавленного в консульство Цицерона в 63 году до нашей эры, оборатора, глава 37. Сериф, один из Кикладских островов, ныне Серфо или Серфанто. Аналы, книга 2, глава 85, книга 4, глава 21. Серторий Квинт, римский полководец, сторонник Мария, с 82 по 72 год до нашей эры, успешно сражавшийся в Испании против Суллы и Гнея Помпея. Аналы, книга 3, глава 73, история, книга 4, глава 13. Сесострид, или Сесострис, или Сесосис, Сенусерт III. Египетский фараон XIX века до нашей эры, 12-я династия. Аналы, книга 6, глава 28. Сеян, смотри Элих Сеян. Сивилла, легендарная прорицательница из города Кум в Кампании. Аналы, книга 6, глава 12. Сивиллины книги. Книги прорицаний, якобы составленные Сивиллой из города Кум. Аналы, книга 1, глава 76, книга 6, глава 12, книга 15, глава 44. Сидон, племянник царя Маркоманов Вания, впоследствии царь этого племени. Аналы, книга 12, глава 29-30, история, книга 3, глава 5-21. Сиена, город в Верхнем Египте, ныне Ассуан. Аналы, книга 2, глава 61. Сизенна, центурион. История, книга 2, глава 8. Сизенна, смотри Корнелий Сизенна Луций, или Статилий Сизенна. Силан, смотри Юний Силан Луций. Силаны, смотри Юний Силан Марк, консул 19 года нашей эры, и Юний Силан Аппий, консул 28 года нашей эры, а также Юний Силан Марк, брат Луция Юния Силана, жениха дочери Клавдия Октавии. Силий Гай, военачальник, консул 13 года нашей эры. Аналы, книга 1, глава 31-72, книга 2, глава 6-7-25, книга 3, глава 42-43-45-46, книга 4, глава 18-19, книга 11, глава 35. Силий Гай, сенатор, назначенный консулом Суфектом на последние месяцы 48 года нашей эры, возлюбленный Мессалины. Аналы, книга 11, главы 5-6, 12-26, с 29 по 32, с 34 по 36, книга 12, глава 65, книга 13, глава 19. Силий Италик, смотри, Катий Силий Италик, Тит. Силий Нерва Публий, консул 28 года нашей эры, аналы, книга 4, глава 68. Силий Нерва, смотри, Лициний Силий Нерва Авл. Силия, жена сенатора, приятельница Петрония, аналы, книга 16, глава 20. Силуры – кельтское племя, обитавшее в юго-западных областях Британии на территории нынешнего Уэльса. Аналог книга 12, глава 32-33, с 38 по 40. Книга 14, глава 29. Агрикола, глава 11 и 17. Симбруинские озера. Озера среди Симбруинских холмов в Лации. Аналог книга 14, глава 22. Симбруинские холмы. Гряда холмов в Лации. Аналог книга 11, глава 13. Симон, бывший раб Ирода, объявивший себя после его смерти 3 год до нашей эры царем Иудеи. История, книга 5, глава 9. Симонид, прославленный лирический поэт, 559-469 года до нашей эры, с острова Кеоса, один из Кикладских островов. Аналог, книга 11, глава 14. Синд, река в Средней Азии, предположительно ныне Теджен, в верхнем и среднем течении Герирут. Аналог, книга 11, глава 10. Синнак, знатный Парфянин, инициатор тайного посольства в Рим в 35 году нашей эры. Аналог, книга 6, главы 31, 32, 36, 37. Синопа. Город в Пафлагонии на Черном море, ныне Синоп, Синоб в Турции. История, книга 4, главы 83, 84. Синуэсса. Город в Лации, славившийся целебными источниками. Аналог, книга 12, глава 66. История, книга 1, глава 72. Сипил. Гора на границе Лидии и Фригии, близ города Магнесии. Аналог, книга 2, глава 47. Сираки. Сарматское племя на Северном Кавказе. Аналог, книга 12, главы 15-16. Сиракузы. Главный город острова Сицилии. Аналог, книга 13, глава 49. Сирийцы. Обитатели Сирии. Аналог, книга 2, глава 60. Сирия. Страна в Малой Азии между рекой Евфрат, Средиземным морем, Таврским хребтом и Аравией. С 64 года до нашей эры римская провинция. Аналы, книга 1, глава 42, книга 2, главы 4, 42, 43, 55, 58, 69, 70, 74, 77, 78, 81, 82. Книга 3, глава 16, книга 4, глава 5, книга 5, глава 10, книга 6, главы 27, 31, 32, 37, 41, 44. Книга 11, глава 10. Книга 12, главы 11, 23, 45, 49, 54, 55. Книга 13, главы 8, 22, 35. Книга 14, глава 26. Книга 15, главы с 3 по 6, 9, 12, 17, 25, 26. История, книга 1. Главы 10, 76, книга 2, главы 2, 5, 6, 9, 73, 74, 76, 78 по 81. Книга 3, глава 24, книга 4, главы 3, 17, 39, книга 5, главы 1, 2, 6, 9, 10 и 26. Агрикола, глава 40. Сирпик, центурион, аналы, книга 1, глава 23. Ситоны, по-видимому, смешанные финно-германские племена, обитавшие на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Германия, глава 45.